«Я все хочу тебя спросить», — сказал Юкинага. «Что он такое, этот старик?» «Да я и сам толком не знаю. Мы с ним из одной провинции. Но когда я начинаю распутывать клубок под названием «Люди из нашей провинции», ниточка сразу обрывается. Одно несомненно, в свое время он был крупной закулисной фигурой и в правительственных, и в финансовых кругах. Книг о старике написано уйма. Ну что, книги, разве в них обо всем расскажешь? А те, кто мог бы рассказать, его современники и ровесники, теперь уже почти все в могиле. Наверное, расцвет его деятельности приходился на времена маньчжурских событий. Кое-кого убрал с дороги, то есть, попросту говоря, укокошил. Пусть не собственными руками, но это не важно. Во время последней войны, полностью отойдя от всяких дел, вел жизнь человека на покое и потому не был объявлен военным преступником, а после войны лет на 15 опять активизировался и развил бурную деятельность. Но когда ему перевалило за 80, он перестал непосредственно участвовать в делах. Однако разные политические деятели до сих пор к нему обращаются то за советом, то с просьбой примирить враждующие стороны, а нынешнего премьера старик знавал еще рядовым в партии, так что тот перед ним пикнуть не смеет. Однажды он даже спас его, когда тот был замешан в каком-то скандале. «Противно слышать все это», — сказал Юкинага. «А мне, думаешь, не противно?» — Кунеда нахмурил брови. «Ведь он видел закулисный мир трех эпох — императоров Мэйдзи, Тайсё и Сёва. И не оставался пассивным в этом браке. Нам, желторотым птенцам эры компьютеров, трудно понять таких людей. Да, с нашей точки зрения, они занимались нехорошими делами. Но настоящей силой в подобном мире, в их мире, обладают только отрицательные личности. С другой стороны, не появись такая злая, но непреклонная воля, многое не осуществилось бы. Интересно, что может чувствовать человек, проживший целое столетие? — задумчиво произнес Юкинага. Ему век уже, а он все еще имеет власть, все еще оказывает влияние на тайный ход событий. О чем он думает? Что еще собирается делать? «Не знаю», — Кунеда встал со стула. «Одно только несомненно, только благодаря его влиянию план «Д» начинает осуществляться». Кунеда ушел на нижний этаж. Юкинага остался один. Он продолжал рассеянно размышлять. Власть, ее темные и тайные закоулки. И он вовлечен в пучину закулисной игры. Все происходит словно в кошмарном сне. Юкинага вдруг почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Подумать только! Он, который всячески избегал водоворота сложных человеческих отношений, не умевший в них разбираться и потому избравший науку, и вдруг втянут в политическую тайну. Что же будет дальше? Раздел второй. Старомодное выражение «подвязаться на мировом поприще» внезапно вошло в обиход примерно с конца сентября. Сначала оно прозвучало в вестибюле парламента. Затем его подхватили некоторые политические деятели, а потом и журналисты. Один из любопытствующих журналистов задался целью выяснить, кто пустил его в ход, и обнаружил, что приоритет принадлежит премьер-министру. Он употребил его на встрече руководителей правящей партии с представителями финансовых кругов. Выражение не восприняли всерьез, но вскоре уже употребляли его, правда, не без иронии. В своем стремлении докопаться до истоков журналист обратился к начальнику канцелярии премьер-министра. Тот сослался на один толстый журнал, статья в котором заставила премьер-министра глубоко задуматься. Очевидно, впечатление от статьи и натолкнула премьера на привлекшую внимание фразу. Содержание статьи сводилось к следующему. В довоенной Японии, или во всяком случае в Японии эпохи императора Мэйдзи, для каждого японца существовали семья и мир. Мужчина, достигнув совершеннолетия, либо, представляя семью, входил в соприкосновение с миром, либо, оставив семью, уходил в этот мир. Однако после войны семья деформировалась, превратившись в моносемью, то есть в семью, состоящую из мужа, жены и детей. С другой стороны, увеличение численности населения, повышение доходов, введение социального обеспечения и удлинение сроков обязательного обучения привели к интенсификации жизни общества, к чрезмерной общественной опеке. Так что мужчина, выходя из-под опеки родителей, уже не окунается в мир, где бушуют ветры и ураганы. Параллельно с чрезмерной социальной опекой, обеспеченной мужчине, и даже как бы в противовес ей, началось массовое привлечение женщин к участию в общественно-трудовой жизни. В настоящее время происходит процесс осемействливания самого японского общества в целом, и мужчины, став взрослыми в оранжерейной атмосфере такого общества, не могут найти себе подходящего поля деятельности, где бы они стали сильными, зрелыми личностями. Известно, что лососевым рыбам необходим океан, чтобы окончательно превратиться во взрослых особей, иначе, оставаясь в пресных водах, где они вывелись из икринок, они постепенно вырождаются и доживают свой век, так и не став большими. Примером тому может служить форель в озере Бивака или пресноводная горбуша в озерах северо-западной Японии. То же самое и у пернатых. Подросшие птенцы обретают настоящую самостоятельность во время первого своего перелета. Возможно, и человек, особенно мужчина, в силу своей психологической и физической организации, не в состоянии стать самостоятельной личностью без столкновения с грубой внешней действительностью. Феминизация молодых мужчин Японии является фактом вполне естественным для осемействленного общества, где главенствующую роль начинают присваивать себе женщины. Так что вполне закономерно, что мужчины, подобно детям, выросшим под чрезмерной опекой семьи, навсегда остаются инфантильными или феминизируются. Если положение не изменится, неизбежна дальнейшая деградация мужчин. Но если японское общество в определенном смысле осемействилось и находится в состоянии перенасыщения, то мир, где можно было бы мужать, очевидно, существует теперь только вне Японии. Таким образом, государство играет теперь роль бывшей семьи, а миром становится мир за его пределами. Не следует ли поэтому во имя здоровья нации передать внутригосударственные дела женщинам и старикам, тем, чтобы молодые мужчины могли отправиться за моря и стать там зрелыми личностями в мировом масштабе?